Если бы люди имели здравое суждение и могли предвидеть последствия своих поступков, то большинство сидело бы по домам, выходя лишь по крайней нужде. Делоуправитель личной государевой канцелярии, боярин Костюшка. Довожу до вашего сведения результаты ревизии источников центральной и западной части империи. В росписях и инспекциях участвовали 12 волхвов первого ранга, 308 волхвов второго ранга и 1318 волхвов третьего ранга. Осмотрено, ревизовано и наново промаркировано 10632 источника, включая те, что на землях общин и удельных владений. Всего поименовано 82 внекатегорийных источника, 381 первой категории, 2600 второй, а остальные третьей категории, и в том числе 635 вовсе потерявших силу. Из ранее списанных по утере силы восстановлено 308, повысили свою категорию 2300 источников, понизило всего 6. Общий баланс силы по источникам всех категорий возрос на треть, что является делом необыкновенным и требует тщательного изучения. Никифор Старицкий, волхв-наставник высшей категории, предположил, что дело в уничтожении королевского источника в Лондоне. В то время, когда все британские источники понизили свой уровень, а многие и вовсе захерели, и европейские и российские источники в целом повысили свою мощь, а вновь открытые источники демонстрируют невиданную силу. Кроме того, резко увеличилось количество союзных источников, из которых выходит не только сила, но и вода, являющаяся ценнейшим сырьем для получения лекарств. 23 грудня 7361 года. Волхвического приказа. Старший советник Федор Достоевский. Прибыли без помпы и оркестров. В струях ливня и резких порывах ветра воздухолет долго маневрировал, пока не сбросил швартовые концы, за которые наземная команда быстро подтянула к земле воздушный корабль. Хорошо еще, что вся площадка была отсыпана мелким щебнем, и не пришлось идти по грязи к башне контрольного центра. Уже оттуда Горыня вызвал из города свой экипаж и, простившись с командиром Рарага и воинами, отправился в город. И первым делом, успев лишь переодеться, отправился на доклад к царю. Разговаривали долго. Через час прибежал князь Кропоткин, а еще через час разговор пришлось перенести в малую приемную, так как пожаловали все члены Государственного совета, присутствовавшие в Москве. Прервались лишь раз, когда подали обед, но и за едой доклад все продолжался. Горыня подробно рассказал, и как добирался, и как воевал с пришельцами, и вообще все, что видел и понял о Поднебесной империи. Два писца неутомимо шелестели бумагой, записывая все для дальнейшего анализа, а сам государь делал пометки в большом рабочем блокноте. Отпустили его лишь через 3 часа, выжив досуха, причем госсовет остался заседать дальше, а Горыню отправили отдыхать. Естественно, никакого отдыха не получилось, так как сначала были подарки женам, затем разговоры до полуночи и все остальное, что сопутствует возвращению мужа в дом. Рабочий день Горыни обычно начинался с раннего утра, когда, оседлав обжору и прихватив для компании бластера, он ехал ревизовать свое беспокойное хозяйство, хотя особого смысла в этом не было. Поставленные начальниками люди дело свое знали хорошо и постоянного пригляда не требовали. Но все равно князь просматривал за производством, иногда подсказывая, как и что лучше сделать. Завод двигателей, закрыв основные потребности воздушного флота, понемногу разворачивал производство автомобильных моторов для легковых автомобилей, а располагавшийся рядом дизельный завод продолжал наращивать выпуск 200-сильных моторов для бронетехники и грузовиков. Брака было порой до 60%, но тем не менее первая бригада бронеходчиков, имевших на вооружении вольную реплику БТР-70, уже вовсю жгла топливо и тратила моторесурс, учась воевать и обкатывая приданные части. Самой неожиданной для врагов деталью бронехода обещала стать спарка крупнокалиберного пулемета и пулемета стандартного трехлинейного калибра в башне, позволявшей вести круговой обстрел, и серьезная лобовая броня, непробиваемая большинством полевых орудий. А на следующей модели, которую уже начали собирать на втором конвейере, кроме пулемета имелась пушка калибром в 50 мм, стрелявшая снарядами из металлической рассыпной ленты. Просвещенная Европа, уязвленная в лучших чувствах, что ей не дали пограбить, уже выводила на поля сражений паровые броневики, закупала для армии картечницы и сильно надеялась отыграться за сорванный вояж Наполеона, неудачную экскурсию Веллингтона и вообще за многие другие попытки принести цивилизацию на территорию Руси и унести разные приятные мелочи, недостойные дикарей. Но дикари от чего-то были категорически против, и готовились встретить агрессора от всей широты души, клинком и пулей, а не хлебом и солью, как, например, цивилизованные галичане. Собственно, именно в силу наличия таких соседей и приходилось значительную часть бюджета тратить на военные нужды, а не на развитие хозяйства. В двигательном кластере был и третий завод, производивший моторы для дирижаблей и занимавшийся текущим ремонтом воздушных кораблей. А в полукилометре располагался еще один куст заводов металлургических. И еще дальше, совсем на выселках, пять химических заводиков, которые обещали в будущем вырасти в полноценные химические производства. А будущий директор всего этого хозяйства, безвестный пока студент химического факультета Московского политехнического института, дворянин Дмитрий Менделеев, наслаждался законным отдыхом перед учебным годом. Зато был жив и вполне здоров Александр Бутлеров, занимавшийся вместе с имперским ученым советом организацией высших учебных заведений по всей стране и попутно вводивший производственные стандарты, соблюдение которых все же сумел протолкнуть Кропоткин. А вот главный неведник Суворов подал в отставку и наслаждался покоем в своем имении Завидово, пописывая мемуары и гоняя зверье по окрестным лесам. Опять-таки, минимизация потерь в войну 12-го года и почти полное отсутствие таковых в войне за Тафриду очень положительно сказались на кадровом вопросе. Многие боевые офицеры получили предложение о переводе в гражданские ведомства, чье содержание в мирное время было чуть выше, а строгости по службе сильно слабее, и приняли его, перейдя в учреждения всех уровней, в основном на должности инспекторов и ревизоров, а кто-то уходил на должности командиров в поместном войске и юнакских отрядах. Таким образом, казна разгружалась от необходимости содержать огромное войско, сокращая его до вполне приемлемых 500 тысяч кадровых военных, а в случае необходимости проводилась обратная операция, и армия мгновенно вырастала до 3 миллионов бойцов. Все вышесказанное не относилось к пограничной страже, тайной канцелярии и полицейскому корпусу, у которых численность во время войны увеличивалась незначительно и только за счет привлечения ветеранов. Следующую войну Горыня ждал не ранее, чем через 10 лет, а за это время нужно было создать военную промышленность, которая опиралась бы на промышленность общегражданскую и мощный слой рабочих и мастеровых. И именно поэтому в стране создавались сотни рабочих школ, десятки училищ и высшие учебные заведения для подготовки кадров промышленного производства. Это, в свою очередь, тянуло за собой необходимость решения вопроса с общественным транспортом, общедоступной медициной и городскими санитарными службами, и вообще много всего. И хотя основную тяжесть решения вопроса с модернизацией страны уже решил князь Кропоткин, на долю Горыни оставалось немало. Вот и сейчас, отловив его в хитросплетениях коридоров Государственного совета, адмирал Шмидт пригласил на ужин в морском собрании, где Горыня еще ни разу не был, хотя по обычаю должен был отметить вручение военно-морского ордена именно там. Когда отгремели здравицы царю, русскому воинству и, конечно, отдельно флоту, когда орден Ярова с парусами булькнул в чашу с морской водой, Горыне пришлось отпить соленой и горькой воды, и, наконец-то, начались разговоры. Главный адмирал флота Федор Федорович Ушаков, доверительно улыбнувшись, произнес негромко, но четко: «Горыня Григорьевич, а вы флот-то будете строить?» «А я, простите, тут каким боком?» — Горыня удивленно посмотрел на адмирала. «Ну, крепости там прибрежные, я еще понимаю, а флот-то?» «А Ярова в золоте с парусами имеете?» — попенял ему Федор Федорович. «Негоже так про морячков-то забывать. У вас что ни день, армия в именинниках, да получает новое оружие. А про флот вы совсем забыли». «Каждый делает то, в чем он мастер». Горыня пожал плечами. «Я ничего не понимаю в морских делах. Ну вот совершенно. Знаю только, что перестали строить корабли из дерева, а собирают из железа на каркасе из шпангоутов. Ну вот еще угольные машины меняем на нефтяные, да кое-где артиллерию подновляем». «Да что там артиллерия?» — адмирал взмахнул рукой. 50 линий, да дальность всего в 4 мили». «Хм», — Горыня покачал головой. «А насколько бьют ваши орудия?» «Ну, расстояние поменьше, да зато там калибр какой. 95 линий. Ежели попал, то дыра такая, можно человеку пролезть». «То есть вы стреляете, потом, пока заряжаете, корабли уже прошли сколько-то там по морю, и их взаимное расположение сильно изменилось. А значит, нужно целиться заново и попадать, в общем, только чудом. Ну или, сблизившись на пистолетную дистанцию, с риском получить в ответ», — Горыня улыбнулся. «А скажите, вы сами-то видели мои пушки живьем? Или только то, что вам доложили штабные?» «А что их смотреть? Пушки они и есть пушки», — Ушаков удивленно приподнял брови. А насчет того, что 50-линейная пушка может выстрелить 30 раз в минуту? Ну хорошо, качка, сложности с подносом боеприпасов, да и вообще. Но не меньше 20 раз в минуту, иначе комендоров нужно будет гнать с флота. То есть этой пушке вообще не нужны прицельные приспособления. Она может вести огонь с коррекцией по всем фонтанам, и уже через 10 секунд, пристрелявшись, обрушить на врага тонны взрывчатки. И пусть вас не смущает небольшой калибр. Там взрывчатка куда злее, чем в ваших снарядах, а пробивает вдвое более толстую броню, чем ваши самые большие пушки. Во всяком случае, когда мы попали бронебойным снарядом по пароходу-фрегату, слишком близко подошедшему к берегу, то проткнули его насквозь. Если вам не подходит такая пушка, то я ничем помочь не могу. Более сильного орудия пока просто не сделать, нет технической возможности. А если подходят, кто вам мешает внести в заявку на орудие название наших пушек? Лафеты там изначально поворотные, уж флотские инженеры запросто измыслят, как и где их поставить. Ну а с охлаждением вообще не проблема, воды в море хватает. А дальняя связь вообще только на корабле и пойдет. Для пехоты тяжелая пока, а летающих кораблей не так много. Ну и новый дизель, когда пойдет в серию, это тоже только для кораблей. 12 тонн веса – это не шутки. Командующий флотом так взглянул на кого-то из сидящих за столом, что человека просто отнесло в сторону. «Признаться, вы меня изрядно удивили, князь», — адмирал развел руками. «Выходит, меня самым простецким образом обманули относительно вас и вашей техники. Но есть у меня к вам просьба, так сказать, личного характера. Хотя прошу я не за себя, а за весь флот. Вы, я знаю, разумник великий, и нельзя ли нам прибор для измерения расстояния до цели? То, что мы сейчас используем, дает большие ошибки, а значит и промахи при стрельбе». «Так есть же давно». Князь удивленно посмотрел на адмирала. «А десятилинейная пушка, та вообще со встроенным дальномером. Вы как мимо этого-то прошли? Ведь все же есть в брошюрке новая техника. И уж вам-то, как командующему флотом, она непременно на стол ложится». На этот раз взгляд адмирала мгновенно отыскал очередную мишень, и, судя по звукам, попадание было предельно точным. Офицер с погонами капитана первого ранга что-то неразборчиво проблеял и вместе со стулом телепортировался в неизвестность. «Ваши офицеры так занятно покидают наше собрание», — Горыня улыбнулся. «Давайте я вам еще что-нибудь расскажу. Например, о сверхмалых летательных аппаратах для разведки, которые могут садиться на палубу. Или о самодвижущихся минах. Дальность, правда, совсем невелика, около 3 миль. Но зато, если попал, то все. 300 малых пудов взрывчатки разнесут в клочья любой корабль». Через 5 минут от лица командующего флотом можно было прикуривать. А вот лица некоторых были подозрительно бледны, при том, что ряд адмиралов, наоборот, усмехались в пышные усы и негромко посмеивались. Горыня принципиально не лез во флотские дела, так как считал себя человеком глубоко сухопутным, и, мало того, не сильно обольщался своим генеральским званием, так как о стратегии знал лишь то, что она существует, и никогда не принимал участия в планировании массовых операций, оставляя это дело профессионалам-полководцам. Но ситуация в морских делах заинтересовала его настолько, что он сделал в памяти пометку доложить обо всем князю Бенкендорфу, так как беспорядка в морском ведомстве, пожалуй, было чересчур. Хотя все было легко объяснимо тем, что внятных задач по обороне флоту так и не определили, сделав упор на воздухолеты и задвинув корабли на вторые, а то и третьи роли. Но вот как раз эту ситуацию Горыня мог исправить, предложив внятную систему использования морского флота, для чего опять нужно было садиться за справочники и чертежи. Опыт прожитой жизни и закалка советской армии привели к тому, что Горыня на свои деньги организовал что-то вроде шарашки с опытными чертежниками, инженерами и просто девицами, разносившими чай, кофе и придававшими дополнительный смысл серому мужскому существованию искрометными девичьими склоками. Но свою продукцию, а именно чертежи, шарага выдавала словно часы, чему немало способствовали чудотворные пинки, раздаваемые в случае завала сроков. Вот и сейчас Горыня поехал в конструкторское бюро, собираясь навести очередного шороху и поставить новые задачи по переработке вольных эскизов в рабочую документацию. Курт Нагель, почтенный швейцарский негациант, прибыл в столицу Московии вполне официально, как представитель Свисс-Шталь, для переговоров о поставке стального проката. Сталь во всем мире становилась весьма ходовым товаром, и не было ничего удивительного в том, что торговцы искали новые рынки. Но кроме официальной негоции, было у господина Нагеля еще и совсем неофициальное и даже тайное дело. Для этого контрабандисты доставили в Одессу некий груз, который в тайнике грузового фургона, проехав через всю европейскую часть России, второго дня прибыл в Москву. Отличная швейцарская пневматическая винтовка конструкции Бартоломео Жирардони, производство маленькой, но очень солидной компании, была пусть и не такая дальнобойная, как новейшие немецкие винтовки, но почти бесшумна и достаточно смертоносна, на расстоянии до 200 метров пробивая даже хорошую армейскую кирасу и убивая ее владельца. Но известный мастер не собирался давать жертве ни малейшего шанса, стреляя исключительно в сердце, где по представлениям европейцев находилась бессмертная душа, и только после того, как специально нанятые люди разрядят в цель не менее 5 картечных ружей крупного калибра, истощая защитный амулет. За один выстрел Курт Нагель должен был получить 100 тысяч швейцарских франков золотом, что для него было залогом безбедной и комфортабельной старости, а для заказчика, королевской фамилии Хоенцоллернов, совершеннейшей мелочью. Занимаясь изготовлением и продажей амулетов, а также банковскими услугами по всей Европе, они могли заплатить и в 10 раз больше, но ограничились наймом десятка галичанских бандитов, 5 стрелков из Полонии и швейцарцем, который должен был исключить любую случайность. Пневматическое оружие здесь было необязательным условием. Но если галичан и полонцев было не жалко, то мастер-снайпер, уже исполнивший для Германской империи десяток заказов, был очень ценным специалистом. Когда цель, молодой генерал, успевший принести массу неприятностей всей Европе, появился в конце улицы, большая грузовая телега с высокими бортами чуть продвинулась вперед и встала, словно собираясь разгружаться, а мастеровые, ремонтировавшие дорогу, задвигались чуть быстрее, словно торопясь замостить улицу до проезда высокого сановника. Но стоило Горыне оказаться в треугольнике между трактиром, телегой и разобранным куском мостовой, как все резко ускорилось. Бластер беззвучно, словно призрак, метнулся в толпу рабочих, а борт фургона, стоявшего в 10 метрах, упал, открывая 5 воинов, изготовившихся к стрельбе. Все, что Горыня успел сделать, громко произнести «Мать!», и залп картечи буквально вынес его из седла. Обжору почти разорвало в клочья. Но инопланетный артефакт на Горыне отработал на все вложенные в него силы, пропустив лишь пару картечин, испятнавших левую ногу кровоточащими ранами. Несмотря на боль, Горыня скачками поднесся к фургону, где стрелки уже лихорадочно перезаряжали свои ружья. Но 20-зарядный пистолет безжалостно решил этот спор. К этому моменту галичане, успевшие лишь сменить инструменты на оружие, тоже находились в печали, а точнее в виде кусков разорванного мяса со вкраплениями остро заточенных и стреляющих железок. Поскольку раненых не было, то не было и криков пострадавших, а граждане Российской империи дисциплинированно залегли при первых выстрелах, справедливо полагая, что шальной пули не объяснить, что ты случайный прохожий. И вот когда все стихло, и люди стали подниматься на ноги, негромкий хлопок, раздавшийся с крыши доходного дома напротив, заставил людей недоуменно оглянуться, и только когда стоявший возле трупов генерал пошатнулся и упал, кто-то крикнул в толпе: «Стрелок на чердаке!». Убийство боевого генерала привело толпу в состояние деловитой и организованной ярости, так что Нагелю не помогла ни веревка, спущенная с крыши на случай срочного бегства, ни уж тем более быстрый конь под седлом, ждавший у торца здания. Били снайпера с чувством и толком, раскрошив кисти рук в месиво и напрочь отбив все мужское естество. Так что, когда агенты тайной канцелярии все же вырвали стрелка из рук толпы, он был больше похож на кусок хорошо отбитого мяса.